Лайон. Женщины. Вот умеют они испортить абсолютно все. А у этой соблазнительной красавицы, восседающей напротив, к этому определенно был талант. Еще час назад она устраивала настоящий пожар, а сейчас заставляла устроить бурю. Неужели ей действительно все равно? Она просто поддалась своим желаниям, чтобы узнать об этой стороне жизни, и, возможно, теперь точно заведет себе любовника. Ведь такие женщины, как Мэлен, просто не бывают одни. А чего-то мысль о том, что она будет так же стонать и сходить с ума в чужих руках, во рту появилась неприятная горечь. Но я сам себя успокоил тем, что забуду об этом. Как и о самой Мэлен Брукс. Она просила меня поведать ей о том, что я не рассказывал никому. И будь я проклят, но мне казалось, что если я сделаю это, она спалит всю мою боль огнем в своих глазах. Мой маленький и соблазнительный сыщик в юбке. Хотя я скользнул взглядом по длинным ногам, которые она закинула на соседний стол. Ладно, сыщик без юбки и без нижнего белья. Я вновь изучил глазами вырез халата, осознавая, что под ним абсолютно обнаженное и шикарное тело, и стиснул зубы. Да уж, умеет Мэлен допросы проводить, ничего не скажешь. «Как вы познакомились?» – раздался первый вопрос. «Я приехал в Шеринг, когда выслеживал преступницу. Одна очень опасная и настырная ведьма не давала покоя всему королевству. И Ви стала случайной свидетельницей того, как я ее ловил». «Любовь с первого взгляда?» «Нет». Грустно усмехнулся, видя, что Мэлен, как и мне, все же тяжело дается этот разговор. Ви ненавидела меня. Сначала. Считала, что я виноват в том, что она чуть не пострадала от рук ведьмы. А потом? Я люблю, когда мне бросают вызов. Она была помолвлена с одним слащавым аристократом, но для меня это не стало помехой. И уже через 2 месяца мы оказались в Леймаре. Элли сказала, что вы сбежали. Я вопросительно выгнул бровь и усмехнулся. А Элли, значит... Мэйлин закусила губу, на которой еще олели следы моих поцелуев. Она отлично понимала, что только что проговорилась. «Да, сбежали», — продолжил я. Ви появилась на моем пороге одним ранним утром и поставила перед выбором. Либо мы сейчас же сбегаем, либо я больше ее не увижу. Поэтому мой выбор был очевиден. «И вас не пытались догнать ее родители?» «Кайл». Он настиг нас в порту. Не прошло и дня, как он вернулся из путешествия, а его сестра уже поставила на уши весь Шеринг. «Кайл пытался помешать вам?» В голубых глазах читалось удивление. «Нет, он и Ви поговорили наедине. Кайл отпустил ее и сообщил, что скажет родителям, что не смог нас догнать». «Хороший поступок. Он поступил как настоящий брат». Отпустив сестру с тем, кого она так любит. Я взглянул на Мэлен и понял, что впервые за много лет не ощущаю боли. Просто рассказываю ей о прошлой жизни. Я вспомнил Ви, ее добрую улыбку. И тут же взглянул на Мэлен, женщину, что горела в моих руках и которая отвечала на мои поцелуи так, словно она без них умрет. Я опустил глаза, изучая гладкую столешницу и нахмурился, понимая, что только что пытался их сравнить. Сделать то, что не делал никогда. Ни разу за 4 года я не сравнивал ни одну из любовниц со своей супругой. А тут... «Как она умерла?» Прошептала Мэйлин, чем добила меня окончательно. «Магия. Как я уже говорил тебе, 4 года назад я вел в Леймере одно дело». «Общество чернокнижников?» «Да. Ви отговаривала меня от этого дела. Просила не браться за него». «Почему?» Говорила, что боялась, что ее пугает огромное количество смертей. «Но ты все равно за него взялся». Я утвердительно кивнул, чувствуя, как внутри вновь поднимается это пожирающее меня чувство вины. «Я просто не мог не взяться за него, Мэйлин», – прошептал хрипло. «Они убивали даже детей. Не гнушались ничем. Но тогда я не знал, что они убьют мою семью. Что из-за них я потеряю все. Хотя боялся, что чернокнижники могут отомстить за своих единомышленников. Понимал. Даже предлагал Ви на время вернуться в Шеринг, но она не захотела. Я не знаю, зачем говорил ей об этом. Или хотел оправдаться за свой поступок, или же надеялся, что Мэйлин меня поймет. Жаль, что тогда я еще не работала в отделе. Я бы непременно присоединилась к вашей команде. Произнесла она, я поднял голову, взглянул на эту необычную женщину. И уничтожила бы их всех. С таким-то напарником. В ее голосе не было ни осуждения, ни сожаления. Он звучал очень даже воинственно. «Ты нашел колдуна, убившего твою семью? Достиг цели?» «Да. Я не знал, кто именно из них это сделал, но на всякий случай убрал их всех». «А Эйвори?» «Грейт сбежал раньше, чем убили мою семью. Это сделал не он. Но это все равно не спасет его от смерти». «Ви ничего не рассказывал тебе об артефакте или же обо мне?» «Ни слова. Впервые я услышал о нем за мгновение до того, как она умерла». Мэйлин встала из-за стола и принялась наматывать круги по кухне. «Ты уехал из Леймора, чтобы найти артефакт и понять, почему Ви говорила о нем перед смертью?» «Да». Мэйлин была такой серьезной, что я все же улыбнулся. Она была настолько поглощена своими мыслями, что не понимала, что от ходьбы пояс ее халата ослаб. «Допрос окончен?» – спросил я, чувствуя себя так, словно сбросил с души огромный груз, и сам не понимал, почему. «И да, и нет», – прошептала Мэйлин и не спеша подошла ко мне. Ее пальцы зарылись в мои волосы. Она прижала мою голову к своей груди, и мои руки сами скользнули под ее халат. Путешествие по гладкому бедру. «Последний вопрос. Скажи мне, Лайн, я уже все испортила?» Я усмехнулся и дернул за пояс ее халата. «Сейчас проверим».